Глава 20. Край. Загадочная крепость. Ох, давненько я у тебя не был. Дим с удивлением и легкой ностальгией осматривался по сторонам. Острушкин холм, когда-то совершенно незаметный и скрытый от посторонних глаз, сейчас выглядел как памятник русского деревянного зодчества под Новый год. Замысловатые деревянные арки, загадочные винтивлюшки, многочисленные лестницы и дорожки, усеянные десятками факелов, покрывали его со всех сторон. А на много метров вокруг территория освещалась замурованными в газон лампами. В сторону забытого города и портала теперь вела широкая, отлично освещенная дорога, покрытая гравием и песком. Другая дорога убегала к расположенной неподалеку таежной деревеньке. Неподалеку на опушке леса, появилось огромное, явно самодельное кряжистое дерево – дуб. Под ним примостилась избушка на курьих ножках. Точнее, огромная по 100 дерево избища. А как же секретность? Ай, какая теперь секретность? Я ж крутая стала, как фон Барон. Когда тебя каждая собака знает, и ты всем до зарезу необходимо, спрятаться невозможно. А как соседи стали появляться, совсем смысл в маскировке пропал. Остроушка кивнула в сторону реки. На другом берегу среди таежных елей возвышался чей-то особняк, от которого через реку был перекинут каменный арочный мост. Да уж... «Ну ладно, показывай, что там за крепость у тебя». По дороге Остроушка продолжила рассказ. Железку поверху вести не хотелось. Согласись, дорожка куда живописнее и уместнее. Решила тоннель вот этот проложить до портала. И увлеклась чего-то, задумалась, мимо пролетела. Координаты глянула. «Ой, блин! Ну и что теперь? Обратно тоннель закапывать?» И факел-то поставила, чтобы осветить. Смотрю, кладка замшелая. Оба-на! Короче, полезла смотреть. А там такие казематы, мама родная! Недели две на них убила, пока все облазила. Нашла две библиотеки, там в сундучках кое-какая мелочевка была. Но главное, одна странная комнатуха. Дверь железная, с кнопкой. Там полно этих дверей. Захожу, и спаунер прямо вот. Из него какие-то бешеные ежики как повалили. Вроде мелкие, кусаются не сильно, но блин, они прямо сквозь камень умеют ползать. И такое ощущение, что еще и размножаются при этом. Тем более, я ж не знала, что это за напасть. Страшно же. И я как давай драпать. Прямо насквозь. Какие уж там двери. Стену продолбила. Кирку уронила в зоопарке. Хорошая была. У народа потом поспрашивала. Оказывается, это чешуйницы. Даже странно, что столько живут тут и ни разу не слышала. Узнала, что они в земле раздражаться не могут. Только в камне. Вернулась, короче, через пару дней. Землей там все забомбило. Спаунер этот разломала. Бррр. Как вспомню. Вагонетки они не ставили. Шли по рельсам пешком. Оказалось, что идти не так уж и далеко. Добравшись до конца тоннеля, через металлическую дверь они проникли в загадочное подземное строение. Это действительно была целая крепость. Стены, полы, потолки, лестницы были сложены из каменного кирпича, местами замшелого, местами потрескивавшегося. Огромное количество пустых помещений с решетками, металлическими дверями, полутемные коридоры, лестницы образовывали какой-то тюремный лабиринт. Поболтав немного, наконец они пришли. Вот, вот тут спаунер стоял у лестницы, а вот яма эта. Квадратная яма 3 на 3 метра, на дне которой булькала лава. Была окружена рамкой из неизвестных желтоватых блоков с углублениями на верхней стороне. В некоторые лунки были вставлены какие-то странно знакомые Диму зеленоватые штуковины. В других блоках лунки пустовали. А я ведь видел уже такое, еще в бытность сталкером. В Приморье мужики подобное нарыли, и яма там такая же Блин! Что? Остроушка выхватила меч, Юлой крутанулась, осматриваясь. «Еже, это же... Ушка, это же Оки Эндера. Или Очи, как их? Как же я тогда сразу не сообразил?» «Оку Эндера? Это который для крафта Эндер-судачков нужно?» «Ну-ка, а ведь и правда?» Они переглянулись. Местечко явно не рядовое. Защищено целым спаунером ползучих тварей. И если восстановить эту рамочку, что-то будет. «Слушай, а вдруг это опасно? Полагаешь, что-нибудь взорвется?» «Знал бы кто, но сзади даже попробовать». У Дима в голове щелкнул рубильник сумасшедшего экспериментатора. Спасения ушли на задний план. Больше всего теперь хотелось посмотреть, что же получится, если привести эту загадочную рамку в надлежащий вид. Остроушка молча поддержала начинание. Они смотались к холму, скрафтили с десяток очи Эндера, на всякий случай прихватили всяких защитных зелий и кое-каких ресов, проверили доспехи и вернулись. Первое око, как влитое, установилось на место. Еще одно. Когда осталось вставить последнее, Дим на всякий случай выстроил стеночку из обсидиана. Отправил Остроушку на наблюдательный пункт, наскоро выдолбленный под потолок в углу зала. Потом, осторожно выглядывая за стенки, воткнул последнее око и... Ничего катастрофического не произошло. Дим осторожно высунул нос и осмотрел результат эксперимента. Сильно похоже на какой-то горизонтальный портал. Пространство между рамками изменилось. Нельзя было сказать, что оно чем-то заполнено, просто казалось, что под ногами квадратная дыру в звездную бездну. Точно, только не в ад, а, например, в страну эндеров. Не зря же окей эти. Я ни в жизнь туда не полезу. Ладно бы еще портал стоял вертикально, как адский, но этот выглядел ямой в бесконечность. Дим всегда до чертиков опасался высоты. Остроушка походила вокруг, опасливо заглядывая в чужие космические дали. А что если... Она внезапно замолчала, достала блокнот и что-то долго в нем записывала. «Чего ты там придумала?» Она долго не отвечала. Дим даже немного забеспокоился. Наконец она спрятала блокнот в инвентарь и разочарованно сказала. «Командир категорически запрещает мне туда соваться. Правда, я и сама бы не решилась. Хотела попросить их забросить к нам в игру еще какого-нибудь робота-разведчика. Фиг там, нет смысла. Недостаточно разумную прогу не пропусти система защиты сервера. А разумный бот от нас ничем особо отличаться не будет. И даже если он согласится туда лезть вместо нас, как мы себя чувствовать будем, если он погибнет?» «Да уж». Дим кивнул. Перекладывать ответственность на других по причине единственной собственной трусости было не комильфо. В нем зрело решение. Наконец он сказал. «Короче, слушай, я однако все же гляну, что там. Все-таки у меня еще по идее две запасные жизни должны оставаться. Будем надеяться, что дальняя связь там работает. Осмотрюсь, что как сообщу. Погоди, может все-таки хотя бы еще кого-то позвать?» «Да толку. Все равно правильнее сначала одному рискнуть. Давай, что там у тебя полезного? Дерево, еда, зельки». Остров дракона. Дим очутился на висящем над бескрайней пустотой крохотном островке из странного белесого дырчатого материала. Неподалеку в десятки метров возвышалась неровная стена, обрыв другого острова, также висящего в пространстве, только огромного. Дима сковал почти неконтролируемый страх. Казалось, едва он пошевелится, сразу рухнет вниз, в черную бездну. Еле-еле справившись с собой, он сделал верстак из полстака деревянных полублоков. Потом, обмирая от ужаса, подполз к краю островка и принялся строить мост. Перекинув через пропасть дорожку в 3 метра шириной, он, пытаясь не смотреть по сторонам и вниз, быстро добрался до большой земли и врубился в стену. Только углубившись на десяток блоков в загадочную твердь и устроив там небольшую пещерку, он облегченно вздохнул и, наконец, обратил внимание на чат. «Остроушка, что там? Остроушка, Дим! Остроушка, Дим, что там? Отвечай сейчас же! Дим, остроушки! Чи, живое! Остроушка, дурак! Дим, остроушки! Хы, просто страшно было, не до переписки. В общем, тут острова, летающие в каком-то космосе, и я из портала попал на совсем маленький клочок земли, или что тут оно тут, камень Эндера. Мы правы были, это Эндер. Построил мостик и перебрался на большой остров. Сейчас сижу в пещерке. Вроде бы безопасно, но ты не ходи пока, я попробую наверх выбраться, глянуть, что тут водится. Если потом полезешь, обязательно прихвати побольше булыжника. Деревянные мостики меня смущают, не дай бог пожар. Остроушка, ты только не молчи, все подробно пиши. Будешь мне полалмаза должен за панические сообщения». Дим начал рубить наклонный ход наверх и через непродолжительное время оказался на поверхности странной желто-серой пустыни. Недалеко, в блоках 30, высилась огромная темная колонна, насколько можно было разобрать, обсидиановая. Дальше в полутьме угадывались контуры еще нескольких. На вершинах колонн что-то светилось и переливалось розово-фиолетовым. Меж колонн по желтоватой пустоши сновали эндермены, не меньше десятка. Дим по привычке мгновенно опустил взгляд в землю. «Не просто будет тут не нарваться. Нечаянно на кого-нибудь доглянешь?» Краем глаза он отметил какое-то движение вверху и тут же услышал звук. Взгляд скользнул по эндерняку к ближайшей колонне. По ней вверх. На него нес огромный черный дракон со скаленной пастью и фиолетовыми немигающими глазами. Расстояние было еще большое, но глухое низкое рычание и шелест крыльев становились все отчетливее. Дим рванул назад в свою каморку и затаился. Долгие, почти вечные секунды. Кажется, пронесло. Дракон потерял его из виду. «Дим, остроушки. Ушка, тут довольно мило. Какая-то пустыня закаменевшего сыра. На ней столбы из обсидиана и вроде больше ничего. Вроде толпа эндерменов, но от них защититься не проблема, стандартно. А если аккуратненько, то можно и миром. Но тут еще чуть-чуть дракон летает. Здоровенная хреновина, очень быстрая, фиг сбежишь. Я как бы прячусь сейчас. Думаю, его только из луков можно достать. Летает высоковато. Остроушка. Дракон? Прям настоящий? Еще напасть. Может, ты пока назад? Дим, остроушки. Я не сказал. Обратного-то портала тут нет. По крайней мере, я пока никакого выхода не вижу. Несколько суток Дим просидел в своем убежище, периодически поднимаясь наверх и поглядывая, как обстоят дела. Несмотря на уговоры остроушки, он все-таки попытался подстрелить дракона. Попасть в него было непросто, но возможно. И насколько можно было понять, он даже ранился. С каждым попаданием по черному телу пробегала красноватая волна и раздавался возмущенный рев. Что было важно, дракон при попадании пытался метнуться в сторону. Значит, была надежда, что удастся его отпугнуть, если вдруг он снова бросится в лобовую атаку. Еще Дим заметил, что у ящера довольно напряженное отношение с эндерменами. Иногда он снижался и, видимо, задевал их своими огромными перепончатыми крыльями. Странникам это совсем не нравилось, и они начинали толпой нападать на летучую тварь, когда та снижалась достаточно низко. Время от времени дракон приземлялся и изрыгал какую-то фиолетовую дрянь, от которой бедные эндермены погибали десятками, усеивая пустоши жемчугом эндера. Несмотря на то, что удары странников причиняли дракону немалый урон, состояние его особо не ухудшалось. Он регенерировал со страшной скоростью. Дим не сразу понял секрет его неуязвимости, но через какое-то время был почти уверен, что тварь восстанавливает свое здоровье при помощи этих странных фиолетовых кристаллических штуковин, которые висели над обсидиановыми столбами. Когда ящер пролетал мимо верхушек колонн, от кристаллов к нему протягивались тонкие белые лучи, после чего он бросался в драку с долговязыми ребятами с новыми силами. Попытка Дима выстрелить в ближний кристалл увенчалась неожиданным успехом. В вышине полыхнуло пламенем, донесся отзвук взрыва, и свечение над колонной погасло. Это явно было решение, однако Дим опасался далеко отходить из своего убежища и лишний раз попадаться дракону на глаза, поэтому кристаллы на других колоннах пока оставались нетронутыми. Наконец, прибыло подкрепление. Битва. Остроушка. Дим, живой еще? Мы идем, встречай. Дим, остроушки. Давайте, вроде бы все спокойно. Только по одному, не свалитесь в пропасть. И на всякий случай прыгайте в том же месте, где я. Вместе с остроушкой прибыли Корвин и Горн с русалкой. Здорово! Дим просто сиял. Ребятки, как я вам рад! А тут я уже корни пускать начал. Выход-то невзначай не нашелся? Деловито осведомилась остроушка. А то как бы нам всем тут корни не пустить. К сожалению, пока нет. Но как-то же странники к нам попадают. В любом случае, сначала надо эту заразу приговорить. Дим кратко рассказал о своих наблюдениях. Наскоро набросали план действий. Первым делом решили сделать у ближайшей колонны козырек для защиты от эндерменов. Конечно, лучше было разойтись с ними миром, но в зоопарке боя все могло случиться. Лучше, чтобы было безопасное убежище. Перед самым выходом наверх старушка посмотрела на Дима бешеными глазами и призналась. «Жутко до чертиков!» «Не дрейфь, тетя Ушка!» Засмеялась русалка. «Устроим сейчас Месилова!» Горн довольно хмыкнул. Остружка шутя возмутилась. «Вот дерзкая молодежь. А ну-ка, Татьяна, зелье глотать. И все тоже. И пойдем». Вылезли они в удачный момент. Дракон сидел меж колонн и воевал с эндерманами. Без проблем соорудив навес из булыжника сразу на двух колоннах, они начали выцеливать загадочные кристаллы. Штуки три удалось уничтожить почти сразу. Но... «Мне кажется, ли вон тут какой-то бронированный?» Корвин послал очередную стрелу в кристалл. «Не мог же я промазать 5 раз подряд». «Точно, там что-то есть!» – крикнула Танюшка. «Вроде как, там решетка вокруг». «Чёрт, ну прикрывайте!» Дим кинулся к колонне. Дракон в это время с ревом взлетел и стремительными петлями поднялся вверх, к живительным лучам кристаллов. Несколько эндерменов следовали за ним внизу, задрав головы в небо. Дим едва не столкнулся с ними. Колонна была 5 метров в диаметре. Это было хорошо. Можно было прорубить лестницу прямо внутри нее. К сожалению, Дим взял с собой строительную кирку с эффективностью всего 2 уровня. Более быстрые кирки были при стройке неудобны. Рубить обсидиан – история долгая. А вскарабкаться здесь нужно было метров на 15-20. Но выбора не было. Блок за блоком Дим углубился в колонну и начал подниматься вверх. Тем временем обнаружилась неприятная новость. Как оказалось, дракон, кидаясь на все, что попадало в поле его зрения, легко пролетал прямо сквозь блоки. Если обсидиан и эндерняк при этом хотя бы оставались целыми, то булыжник просто разносило вдребезги. Страховка от эндерменов моментально пришла в негодность. Остроушка принялась лихорадочно добывать местный камень, выкладывать из него новые козырьки. Остальные внимательно следили за крылатой тварью, стараясь не подпускать дракона к остроушке и к колонне, внутри которой карабкался Дим. Пока все складывалось удачно, все-таки 3 могучих лука в опытных руках – крайне эффективное оружие. Наконец, Дим пробился наверх. Кристалл оказался совершенно фантастической штуковиной. Розоватый куб, покрытый рунами, вращался внутри стеклянного куба. Тот внутри еще одного стеклянного куба. И вся эта конструкция плавно плавала в огне, качаясь на невидимых волнах. Дим снова спустился пониже, насколько было можно, чтобы в узкий просвет пролетала стрела. Он торопился. Что происходило внизу, он не знал, но было понятно, что времени терять нельзя в любом случае. Стрела свистнула, и грохот взрыва заставил Дима присесть и зажмуриться. Его опалило, бросило о стену упругой волной. Хорошо, что падать было просто некуда, а зелье регенерации исправно делало свою работу. Дим потряс головой и выбрался наверх. От железной решетки по периметру площадки остались только отдельные куски. Опасно, если брякнуться вниз, мало не покажется. Однако он чуть-чуть задержался здесь. Эта колонна была выше соседних, и с нее удобно было стрелять по остальным кристаллам. Он прицелился. Рык дракона прозвучал совсем близко. Не звонко, но оглушительно. Дим с разворота выпустил стрелу в пролетающую мимо тварь. Промазал. Проклятие. На 5 метров ближе бы он смахнул бы меня отсюда, как пушинку. Дим снова прицелился в соседний кристалл. На этот раз вышло удачно. Кристалл взорвался как раз в тот момент, когда луч от него тянулся к дракону. Тому заветно досталось. Его отбросило. Громадные черно-серые крылья на секунду окрасились в багровый цвет. Отлично. Без проблем удалось погасить еще пару кристаллов. Так, пора вниз. Когда, наконец, все кристаллы были уничтожены, началась охота. Шальная и немного сумбурная. Корвин и русалка поливали, как из пулемета. Остальные стреляли пореже, но все равно стрелы улетали ввысь огненной лавиной, заставляя драконов внезапно шарахаться из стороны в сторону, из-за чего многие выстрелы уходили в молоко. Чудовище рычало и плевало своим фиолетовым ядом, но пока все обходилось. Все были целы. Местность, однако, становилась все менее пригодной для жизни. В центре между колоннами торчал какой-то серый столб, на который иногда присаживался дракон, и вокруг него все было буквально залито облаками фиолетовой кислоты. Диму смутно припомнились рецепты из секретных книжек по зельеварению. «Драконье дыхание! А ведь это пакость, оно и есть!» Вдруг осенило его. «Народ, пустые пузырьки давайте, срочно!» – крикнул он. Ему быстро накидались десяток пустых бутылок из-под зелий. Пока остальные продолжали обстреливать вновь взлетевшее чудовище, Дим попытался подобраться к фиолетовым облакам поближе и зачерпнуть из них. Случайно он влез в одну из луж, и его обожгло нестерпимой болью. Он зарычал, пытаясь одновременно все-таки набрать бутылку, выпить зелье лечения, обернуться в сторону дракона, который как будто вновь собирался приземлиться, и в то же время не зацепить взглядом никого из странников. Он успел вовремя убраться за колонну. Тварь вновь уселась на свой насест и извергла новые потоки смертельной травы в набежавших эндерменов. Пока дракон сидел на пеньке, он становился словно неуязвимым. Стрелы отскакивали от него и усеивали землю пылающими кострами. «Не стреляйте, пока он сидит!» – крикнул Горн. «А то мест их заденете! Самое время раздавить по бутылочке!» Непроглядная темень небосвода, свет факелов, фиолетовые облака драконьего дыхания, горящие стрелы, громогласный рык, крики. Творилось что-то невообразимое. Настоящая катавасия. Финал наступил неожиданно. Дракон вдруг с ревом взлетел ввысь, распахнув крылья, одновременно словно становясь прозрачным. И сердце его в разные стороны вырвался сноп ослепительных фиолетовых лучей, стремительно набирая силу. И вдруг монстр взорвался со страшным грохотом, рассыпавшись на немыслимое количество сфер опыта. Офигеть, победа! Смотрите, посередине портал открылся. Сначала все ошалело замерли, еще погруженные в горячку боя. Потом собрались под ближайшим карнизом. Ну и ну. Горн просто рухнул на землю у колонны. Такого адреналина я давно не хапал, бедное сердечко. Да уж. Корвин тоже устало присел. Можно мне опыт? Запрыгала Танюшка. Остроушка только махнула рукой. В яму там не свались, дитя. Капец. «Нет, это было нечто. Я думал, эта бойня никогда не закончится. И мы его все-таки одолели. Да чего же мы крутые?» «Мы реально монстры», – подтвердил Дим. «Не могу понять, и как мы так умудрились, что никого не зацепило? Все же целы. Эндерменов как-то ловко не зак...» И в это мгновение послышался знакомый рев странника и взвизг Танюшки. Она все-таки потревожила кого-то взглядом, и теперь со всех ног мчалась под навес. Горн выстрелил мгновенно. Вреда приближающемуся эндермену он, конечно, не причинил, но слегка отпугнул, позволив летящей, едва касаясь земли Танюшки, добежать до карниза. Сбесившийся странник телепортировался наверх и продолжал вопить. Все расхохотались. Даже убивать Эндермена теперь как-то не хотелось. Всё-таки такую битву совместно выдержали. Дракон этих ребят десятка три положил. Порыв пару минут, чёрный туземец успокоился, но не ушёл, продолжая переминаться с ноги на ногу. Танюшка с мечом в руке осторожно выглянула. С опаской сделала пару шагов, а потом пошла собирать оставшийся опыт. Эндерман слез с карниза и молча попрыгал за ней, не нападая, но не удаляясь слишком далеко. «Капец, приручила». «Ага, любуюсь с первого вопля», – хмыкнул Горн. Все снова рассмеялись. «Что мыслите, порыщем здесь или в следующий раз?» «Сказать по правде, я бы сначала оклемался. В конце концов, дракона грохнули. Одного, по крайней мере. Дорога теперь известна». Дим устало задумался на пару секунд. «Меня вот больше интересует вопрос, куда мы попадём через этот портал. А вдруг не домой? И, кстати, есть и второй портал, который в Приморье, тоже восстановить. Он сюда же приведёт или есть другие острова с другими драконами?» «В общем, решили. Для начала попробуем вернуться, а сюда потом специальную экспедицию организуем». Портал первым скользнул снова Дим. Почему-то он был совершенно уверен, что все опасности уже позади. На этот раз так и вышло. Когда мир вокруг прояснился, оказалось, что он стоит у кровати в своём старом домике.